Тем временем за пределами исследовательского института во временном прифронтовом лагере, созданном Федерацией, в конце концов, мы решили оставить Фанхана одного, чтобы полностью уничтожить телепортационный проход и великанов, оставленных Сыкун Мая в лаборатории. Усинвэнь доложил Цань Юаню весь процесс с операцией по проникновению. «Вы не подтвердили состояние прохода?» Усинвэнь на мгновение удивился, а затем сказал: «В то время наша ситуация не позволяла этого сделать». «Что ж, я понял», — выражение лица Цань Юаня омрачилось. «Шеф, есть какая-то проблема? Неужели проход еще не уничтожен?» Офицер вышел вперед и доложил: «Мы считаем, что проход, возможно, был уничтожен не полностью. Лабораторное обнаружение в реальном времени показало, что флуктуации сохранились, уменьшилось лишь их количество. Кроме того, примерно с полчаса назад последующая поддержка вампиров больше не появлялась. Основываясь на этом, мы считаем, что с того момента времени телепортационный проход был сильно поврежден». Усинвэнь нахмурился. Время совпадало. Более получаса назад, услышав сигнал тревоги, они ошибочно решили, что телепортационный проход через пространственно-временный разлом был разрушен. В тот момент, когда они размышляли, под ногами Усинвэня вдруг раздался сильный толчок. Вслед за этим раздался громкий взрыв. Бум! Взрыв! Чжоулэй выпрямился и первым приподнял угол палатки командного пункта, выглядывая наружу. Бум! Бум! Бум! Звуки взрыва доносились изнутри исследовательского института. Весь исследовательский институт охватило пламенем, а большинство автоматических турелей снаружи исследовательского института потеряли свою эффективность из-за этого взрыва. Игроки Федерации, воспользовавшись этой возможностью, начали наступление. Военный офицер Федерации громко доложил: «Шеф, сигнал флуктуации внезапно исчез». «Отлично, это, должно быть, Фанхэн. Видимо, он придумал, как уничтожить телепортационный проход». Усинвэнь был уверен, что Фанхэн воспользовался взрывчаткой и втайне болел за него. «Прекрасно». Чжоулэй не удержался от яростного взмаха кулаком. Только Чэнь Цзиин думал, что это ненормально, смотря на необычно большой взрыв за пределами исследовательского института. «Из-за ограничения веса рюкзака я не взял с собой в исследовательский институт много взрывчатки». Логически рассуждая, взрыв большого зала был пределом. Как мог произойти такой сильный взрыв? Без автоматических турелей оборонительные возможности исследовательского института были значительно снижены. В мгновение ока элитные игроки Федерации устремились на периферию исследовательского института. «Спасибо за вашу тяжелую работу», — сказал Цань Юань, повернувшись к Чжоулэю и Нифэйжань, видя, что ситуация разрешилась. «От имени Федерации 5 Го-сервера зомби-апокалипсиса благодарю вас за помощь. Я попрошу кого-нибудь отвезти вас отдохнуть. Мы выплатим награду в течение последующих 3 дней». «Конечно, конечно, спасибо». После того, как Чжоулэй и Нифэйжэнь были отосланы, Цань Юань испустил долгий вздох облегчения. Они победили, но это была горькая победа. Казалось, что они разобрались с вампирами, но настоящие проблемы только начинались. В результате битвы силы Федерации сильно ослабли, а хватка над пятым сервером ослабла еще больше. Силы противников Федерации, дремлющие на пятом сервере, уже давно ждали удобного случая, и они непременно воспользуются этой возможностью. В то же время, в убежище Федерации 1, которое было захвачено вампирами, исследовательский институт пал, а пространственно-временный проход уничтожен. Маркиз Дай Цзе погиб в битве, и его священное оружие, которое клан Синмар хранил долгое время, потеряно. Эмилия недовольно поморщилась, услышав доклад своего подчиненного. Согласно первоначальному плану, она должна была возглавить вампиров к захвату всего 5 го-сервера, что оказало бы большее влияние на Федерацию. В конце концов, она монополизировала бы все запасы фиолетового пространственного кристалла. Мусор. Этот недальновидный старый хрыч Дай Цзе, если бы он не привел членов клана Синмар, взбаламучивая воду, и не переправлял фиолетовые пространственные кристаллы в апокалипсис вампиров раньше срока, препятствуя подкреплению моей семьи, вампиров среднего уровня, потерпели бы мы столь позорное поражение. Позор вампиров. Несколько вампиров опустились на колени. Ладно, нет смысла больше оставаться здесь. Приготовьтесь к эвакуации. Эмилия посмотрела в окно на игроков Федерации, которые начали атаку на убежище. В любом случае, главная цель – фиолетовые пространственные кристаллы, уже в наших руках. После возвращения в мир вампиров мне даже не нужно ничего предпринимать. Члены клана Синмар обязательно будут наказаны за потерю священного оружия. Это была не ее потеря, но настроение Эмилии было ужасным. Фан Хэн, МГМ, это я. Все еще немного сонный, Фан Хэн взял телефон, лежащий рядом с подушкой. Его сон длился от дня до ночи, а затем от ночи до рассвета. Фан Хэн, ты в порядке? Тебя не зацепило взрывом? Нет, я в порядке. Фух, это хорошо. Чен Юй предполагал, что Фан Хэн не погибнет так легко. Только получив и прочитав подробный отчет о том, что произошло на пятом сервере, Чен Юй был потрясен. Он всегда знал, что Фан Хэн очень силен, но не ожидал, что тот уже достиг такого уровня, что мог управлять 10 зомби-тиранами одновременно. Если бы не тот факт, что сам Фан Хэн всегда сотрудничал с Федерацией все это время, он бы уже давно был в списке особо опасных людей Федерации и находился под круглосуточным наблюдением. Глава 389. Зельеварение. Как, черт возьми, ты это сделал? Сделал что? Нет, ничего. Эта миссия была довольно сложной. Начальство решило выдать тебе дополнительную выплату. Правда? Услышав последнюю часть предложения, Фан Хэн сразу же протрезвел. Очки короля богов? Чен Юй почесал голову, чувствуя себя беспомощным. Мы постараемся удовлетворить твои требования. Но, как ты знаешь, каждый месяц сделки с очками короля богов между игроками должны соответствовать правилам, установленным игрой. Чем больше очков, тем выше плата за обработку. Что касается прямого обмена, то потери будут высокими. Вместо этого я предлагаю прямой обмен необходимыми тебе материалами. Хорошо, я дам тебе список материалов через несколько дней, без колебаний согласился Фан Хэн. Для постройки исследовательской лаборатории ему все еще требовалось много редких минералов, и было удобно приобрести их у Федерации. Кроме того, меня попросили кое-что спросить у тебя. Что, есть ли у тебя планы сменить сервер и присоединиться к вампирскому апокалипсису? Неинтересно, немного замявшись, отказался Фан Хэн. Увы, Чен Юй получил ожидаемый ответ и тяжело вздохнул. В чем дело? Ты был вовлечен в большинство дел 5-го сервера, поэтому начальство считает, что ты имеешь право знать. То, что я собираюсь сказать, является федеральной тайной. Я надеюсь, что ты не будешь распространяться об этом, чтобы не вызвать панику среди населения. Фан Хэн сел на кровать и кивнул. Хорошо, продолжай. Вчера Федерация вернула все убежища, захваченные вампирами. Подсчитывая материалы, мы обнаружили, что партии фиолетовых пространственных кристаллов, первоначально находившихся в первом убежище, не достает. Говоря о фиолетовых пространственных кристаллах, то я не только видел их, но даже тайно перевез более 10 ящиков в убежище 8-го сервера. Сердце Фан Хэна учащенно забилось, когда он вспомнил о кристаллах. А что это? Это очень важный материал. Фиолетовые пространственные кристаллы обладают пространственной энергией, которую используют для пространственных заклинаний и открытия пространственного телепортационного прохода. Обеспокоенно объяснил Чен Юй и продолжил. Надеюсь, потеря кристаллов – просто совпадение. Фан Хэн молча рассуждал. Это определенно не совпадение. Вампиры очень дорожили этими кристаллами. Маркиз вампиров, Дай Цзэ, даже переправил партию в апокалипсис вампиров. Кажется, что вампиры даже приложили много усилий, дабы прийти на 5-краткое сервер. И это только ради фиолетовых пространственных кристаллов. Если отбросить вторжение вампиров, есть еще трость духа вампиризма, которую ты заполучил. Трость духа? Да. Это один из 13 священных артефактов вампиров. При обычных обстоятельствах, до того, как они будут очищены или запечатаны, только вампиры имеют возможность прикасаться к ним. Чен Юй проявил любопытство. Так, как у тебя это получилось? Наверное, потому что я вампир. Что? Чен Юй был потрясенный на мгновение замер, думая, что Фан Хэн шутит. Ладно, хватит шуток. Вампиры в любом случае захотят вернуть его обратно. Пока 8-краткое сервер находится под защитой новичков, вероятность того, что вампиры проникнут на 8-краткое сервер, мала, но лучше подготовиться. Хорошо, я знаю. Спасибо. Они поболтали еще несколько минут. Договорившись об оплате за участие в операции, Фан Хэн повесил трубку. Размяв спину, он собирался найти чем перекусить, когда, открыв занавески, остолбенел. А, где необработанные голубые кристаллы, которые лежали на заднем дворе? Сад был пуст, вернулся красивый пейзаж маленького мостика и текущей водички. Фан Хэн надел пальто и приготовился к поиску. Только открыв дверь, он встретил дворецкого Суняи, ничего не дожидаясь, спросил: «Дворецкий Сунь, где мои камни?» «Мистер Фан Хэн, вы отдыхали, поэтому у меня не было возможности сказать вам. Камни могли легко потеряться или отсыреть, поэтому я временно перенес их на склад. Надеюсь, вы не возражаете». «О, тогда все в порядке, лишь бы они не потерялись». Дворецкий Сунь горько улыбнулся Фан Хэну. Кусок руды, стоящий миллионы на черном рынке, был просто свален в кучу на заднем дворе. «Как бы я ни смотрел на это выглядит сомнительно». Дворецкий Сунь сначала не верил, что камни Фан Хэна ценные, пока Ся Жажо не достала из кабинета книгу и не сравнила их с оригинальной голубой кристаллической рудой. Тогда он убедился. Фан Хэн последовал за дворецким Сунем на склад и, убедившись, что руда там, он перестал волноваться. «Пока что оставлю их на складе. В конце концов, склад находится слишком далеко, будет трудно таскать все туда и обратно. Займусь этим, когда будет время». «Дворецкий Сунь, большое спасибо. Можете продолжать заниматься своими делами». Фан Хэн непринужденно избавился от дворецкого Суня и начал складывать руду в рюкзак. Набрав немного руды и вернувшись в игру, перед глазами Фан Хэна появился ряд игровых подсказок. «Подсказка. Вы завершили чтение книг журнал «Путешествия в чужие фантастические земли». Краткий анализ зельеварения и познания оккультизма. Вы получили 322 очка опыта оккультизма. Подсказка. Во время чтения вы овладели навыком основы зельеварения. Навык. Основы зельеварения. 1 и краткий уровень. Описание навыка. Вы освоили основы приготовления зелий. Полагаясь на духовную силу, вы можете приготовить зелье. Успешность зависит от базового атрибута. Уровня навыка и уровня основы оккультизма. Описание навыка. Этот навык может быть повышен до 10-го уровня. При этом навык не может превышать уровень игрока. Ни с того ни с сего навык, а читать книги все-таки полезно. Радуясь, он тут же открыл панель навыков, чтобы проверить. Хотя он освоил навык основы зельеварения, когда он открыл ответвление, внутри было пусто. Не было ни одной формулы или рецепта зелья. Было похоже на то, как если бы изучение этого навыка было равносильно его неизучению. Чтобы они появились, нужны какие-то материалы для зельеварения. Пока он размышлял, дверь склада открылась. «Фан Хэн, вот ты где!» – взволнованно приветствовал Мо Цзявый, стоя на пороге. «Я уже давно ищу тебя. Гений Цу сделал большое открытие о метеорите первого поколения. Появились ли новости о главной сюжетной линии?» Фан Хэн пришел в восторг и тут же отбросил зельеварение в сторону. «Пойдем в лаборатории убежища». Цу Якон, который не спал 3 ночи подряд, все еще был взволнован. Накануне вечером он привлек исследовательскую группу убежища для ночного изучения метеорита первого поколения. Даже сейчас исследовательская группа убежища работала на полную мощность, словно на стероидах. Увидев Фан Хэна, Цу Якон схватил отчет со стола для экспериментов. «Фан Хэн, наконец-то ты здесь. Есть хорошие новости. Я извлек часть червя из метеорита в качестве биологического образца и подтвердил, что в теле червя есть генная последовательность, связанная с вирусом-прародителем. Как ни странно, черви умирают, как только их отделяют и изолируют от метеорита. По соображениям безопасности я пока не проводил никаких экспериментов. Лабораторию сначала нужно модернизировать». Глава 390. Следующее путешествие. По моим оценкам, если мы сможем выяснить связь между червями и метеоритом первого поколения, то может и сможем полностью решить проблему с зомби-вирусом. Ранее я общался с Дэвидом по поводу обнаружения червей. Мы будем работать вместе, причем каждый сосредоточится на разных направлениях. Темные рыцари будут в основном изучать метеорит, а мы – червей. Надеюсь, это поможет увеличить скорость исследований, сказал Цу Якон, поправив очки. Фан Хэн увидел, как перед ним появляются новые подсказки. Подсказка. Вы раскрыли некоторые детали происхождения метеорита первого поколения раньше времени. Подсказка. Из-за вашего вмешательства в основную сюжетную линию прогресс с основной сюжетной линии претерпел значительные изменения. Прогресс с основной сюжетной линии получил существенный скачок. Вы получили дополнительные очки вклада в основную сюжетную линию. Подсказка. Основная сюжетная линия достигла 58,9%. Игра объявит рейтинг очков вклада за основную сюжетную линию на всем сервере через 24 часа. Подсказка. Ваши очки вклада в основную сюжетную линию составляют 276-200. Вы временно занимаете первое место на этом сервере. Подсказка. Вы можете потратить 100 очков короля богов, чтобы отложить объявление информации об основной сюжетной линии на неделю. Подсказка. По истечении недели вы можете использовать дополнительные очки короля богов, чтобы отложить объявление еще на 3 дня. Каждая отсрочка будет стоить вдвое больше очков короля богов, чем в предыдущий раз. Подсказка. Игрок, пожалуйста, выберите, используете ли вы 100 очков короля богов, чтобы отложить объявление. Серия игровых подсказок заставила Фанхэна растеряться. Дерьмо, выругался Фанхэн, внимательно просмотрев игровой журнал. Почему процент завершения основной сюжетки так внезапно приблизился к 59%? В своем первоначальном плане Фанхэн планировал воспользоваться тем, что никто не знал, что он приобрел метеорит первого поколения, чтобы развиться и спокойно пройти основную сюжетную линию. Не ожидал, что она так быстро превысит 50%, что уже предстоит объявление о рейтинге. Отложить объявление. Фанхэн решил потратить 100 очков короля богов, чтобы отложить объявление на 7 дней. Сейчас не время раскрывать свой прогресс в основной сюжетной линии. Текущий процент завершения составляет менее 60%, и последующие миссии точно будет не так легко завершить. Они обязательно будут более или менее запутанными. Более того, насколько я помню, команда Федерации 2GO сервера зомби-апокалипсиса уже завершила основную сюжетную линию и успешно получила окончательную власть над игровым миром 2GO сервера. Но 2 и краткая сервер все еще кишит зомби. Дальнейшие миссии определенно не будут такими простыми. В настоящее время Фанхэн был настолько впереди по количеству очков вклада, что, вероятно, другим будет очень трудно вырвать у него первое место. Больше всего он боялся объявления рейтинга основной сюжетной линии. Случись это, и он стал бы объектом общественной критики с мишенью на спине. Кроме того, ночная сова не оставила бы его в покое и обязательно попыталась бы саботировать основную сюжетную линию 8GO сервера, что лишь добавит ему хлопот. Было крайне важно воспользоваться этими дополнительными 7 днями, чтобы поторопиться и завершить основную сюжетную линию. Фанхэн внезапно почувствовал сильное давление. Видя, что Фанхэн молчит, Цуякан спросил: «О чем ты задумался? Ты что-то придумал?» «О, нет, ни о чем», — Фанхэн пришел в себя. «Модернизировать лабораторию – не проблема. Составь список недостающих материалов как можно скорее. А еще, сколько времени потребуется, чтобы получить первые результаты исследования метеорита первого поколения? Исследование очень сложное. Во всяком случае, потребуется не менее 3-4 дней для предварительного вывода». 3-4 дня? Так медленно, медленно», — Цуякан покачал головой и сказал. «Это уже быстро, Фанхэн. После того, как придем к предварительному заключению, потребуется еще больше времени, чтобы выработать антитела. Даже с помощью темных рыцарей это займет не меньше месяца». «Месяц?» — сердце Фанхэна упало. «Боже, месяц времени будет потрачен впустую, неделя эквивалентна 100 очкам короля богов. В конце концов, задержка объявления рейтинга потребует еще больше очков. Я не могу позволить себе затягивать с этим. Нет никакого способа ускорить исследование? На данный момент нет. Я бы предложил тебе найти несколько исследователей для помощи». Фанхэн опустил голову и задумался. «Точно. Разве темные рыцари с 7-го сервера не проводили исследования, связанные с метеоритом первого поколения? Если бы мы могли получить от них какую-то информацию». Подняв голову, он сказал: «Если бы существовала информация, связанная с метеоритом первого поколения, она могла бы ускорить исследование». Цуякан замер, удивленно уставившись на Фанхэна. «У тебя есть соответствующая информация?» «Пока нет, но, возможно, я смогу достать ее». Цуякан подумал об этом и кивнул. «Если это то же самое исследование, то оно должно помочь». Мо Цзявый, слушавший их в стороне, поняв, о чем говорит Фанхэн, невольно раскрыл рот. «Эй, Фанхэн, ты хочешь снова заглянуть на 7-й сервер? Боже, он же не собирается проходить основную сюжетную линию на обоих серверах, верно? Я планирую отправиться в параллельный мир. Темные рыцари там изучали метеорит первого поколения в течение определенного периода времени. Возможно, там все еще хранятся данные исследований». Чем больше Фанхэн думал об этом, тем больше план казался ему выполнимым. Основная сюжетная линия 7GO сервера очень схожа с линией 8GO сервера. Помимо поиска соответствующей информации о метеорите первого поколения, я мог бы сопоставить основные сюжетные линии обоих серверов. Это помогло бы ускорить выполнение миссии 8-го сервера. А если повезет и вступлю в прямой контакт с владельцем божественного зелья, то смогу заранее получить некоторую информацию, связанную с последующей основной сюжетной линией. Как обстоят дела с устройством, разрывающим пространство? Все прекрасно. Вчера Виктор уже проверил и отремонтировал его. Оно готово к запуску в любое время. Хорошо, не будем тратить время. Отправляемся немедленно. С голубыми энергетическими кристаллами из 5-го сервера, устройство, разрывающее пространство, имело достаточно энергии. Этого было достаточно, чтобы Фан Хэн мог совершать прыжки в пространстве в течение некоторого времени. Сейчас я отправлюсь на 7-й краткий сервер и попытаюсь получить какую-нибудь информацию. Пока что будем ориентироваться на исследование червей в метеорите первого поколения. Хорошо, не забудь взять с собой несколько коллекторов живых образцов. Цуякан дал указание и ушел, окутанный морозной аурой, вернувшись к руководству исследовательской группы. И что, бог, ты теперь пойдешь на 7-й сервер? Мо Цзявый не получал игровых подсказок, связанных с основной сюжетной линией. Он лишь чувствовал, что Фан Хэн полон энергии. Только вернувшись, сразу же бежал в другое место. Да, оставляю убежище на тебя. Будем на связи. Фан Хэн похлопал Мо Цзявая по плечу. Прежде чем уйти, Фан Хэн кое о чем вспомнил и спросил. В последнее время тут нет никакой опасности. Мо Цзявый сначала покачал головой, потом подумал о чем-то и кивнул. Посмотрев на Фан Хэна серьезным взглядом, он сказал. Во всем сервере, самой большой опасностью должны быть тираны в нашей тюрьме. Нет, только не надо шутить об этом. Приступив к подготовке, Фан Хэн задумался. На этот раз, скорее всего, мне придется сражаться с армией мусорщиков. Чтобы выполнить задачу как можно скорее, лучше взять с собой побольше бойцов. Думаю, 10 тиранов будет достаточно. Фан Хэн открыл журнал игры и выбрал 100 зомби-лос, 50 лизунов и 10 тиранов. Они должны были покончить с собой. Глава 391. Приготовление зелий. Инициирование телепортации. Устройство готово. Открыв глаза, Фан Хэн снова оказался на полуразрушенном складе городка Эдшкрик. Прошло 3 дня с тех пор, как он в последний раз был на 7-м сервере. Сразу же появилось несколько игровых подсказок. Подсказка. Поскольку в последнее время вы не участвовали в рейдах города Эдшкрик, ваши очки репутации в армии мусорщиков немного снизились. Подсказка. Ваше дружелюбие с Рошем немного снизилось. А вот это досадно. Пробормотал Фан Хэн негромким голосом. Бегая туда-сюда между 2 серверами, он не мог выполнять квесты армии мусорщиков, что привело к снижению ценности их дружбы. Если бы он задержался на неделю или 2 дольше, то, скорее всего, был бы изгнан. Выйдя из полуразрушенного склада, Фан Хэн вернулся на центральную площадь города. На площади было всего несколько беспорядочно слоняющихся НПС армии мусорщиков. Фан Хэн осмотрелся и направился прямо к торговцу Иту, стоявшему в углу площади. «Фан Хэн, где ты был последние 2 дня? Рош несколько раз заходил искать тебя, но тебя нигде не было. Кажется, он недоволен. Спал». Фан Хэн потянулся, разминая мышцы тела. «В последнее время я весь сонный. Это не побочный эффект божественного зелья? Ты прикидываешься?» Иту поднял веки и ответил. «Божественное зелье только стимулирует и улучшает телосложение. Это не какое-то снотворное». «Да я шучу», — Фан Хэн рассмеялся. «Так где Рош?» Рано утром он забрал с собой людей, чтобы снести те немногие уцелевшие убежища выживших. «Как ты знаешь, они весьма гиперактивны. В последнее время план нападения на Эдшкрик столкнулся с множеством препятствий. Эти выжившие все время умудряются быть на шаг впереди нас. Да и Рош не славится терпением, он становится все более раздражительным». Фан Хэн беспомощно развел руками. Он подумал, с Чен Я, шпионом Федерации, в армии мусорщиков, было бы удивительно, если бы Рош и остальные смогли так легко преуспеть. «Есть какие-нибудь миссии, с которым я могу помочь?» — спросил Фан Хэн. «Об этом ты должен спрашивать у Роша. Разве его здесь нет?» Фан Хэн проверил обменник Иту и сказал. «Как бы там ни было, сейчас мне нечего делать. Какие материалы тебе нужны? Я могу достать тебе их». Иту ответил. «У меня нет недостатка в материалах, если только не выживших, которые умеют делать зелья. Если найдешь мне подходящего человека, я предоставлю тебе достойное вознаграждение». Подсказка. Вы вызвали миссию, проблема Иту. Описание миссии. В настоящее время Иту обеспокоен проблемой нехватки зелий. Найдите несколько зелий и принесите их ему. Награда за миссию. Очки армии мусорщиков. Делать зелья. Сердце Фанхана учащенно забилось. Он только что изучил зельеварение, читая книги по оккультизму. Зельеварение было ветвью оккультизма. В нынешнем мире зомби-апокалипсиса зельевары принадлежали к отрасли зельеварения и лечения. Интересно, можно ли использовать зельеварение для изготовления обычных зелий? Задался вопросом Фанхен. Кто ищет, тот всегда найдет. Фанхен указал на себя. Смотри-ка, я профессиональный зельевар. Ты, Йиту выглядел смущенным, оценивая Фанхена. Как бы он ни смотрел на него, он чувствовал, что Фанхен говорит глупости. Конечно, до зомби-апокалипсиса у меня была лицензия профессионального зельевара. К сожалению, после зомби-апокалипсиса, Йиту не поверил ни единому слову Фанхена. Не обращая внимания на его многословность, Йиту достал 5 бутылок разных цветов из маленького ящика, стоявшего позади него, и разложил их на земле по порядку. «Скажи мне, что в этих бутылочках? Хех, ты меня проверяешь?» Внешне Фанхен выглядел спокойным, но в душе он не был уверен в себе. Небрежно протянув руку, он взял бледно-желтое зелье и поднес перед собой. Как только он взял бутылочку с зельем в руки, перед ним появилась игровая подсказка. Подсказка. Неопознанное зелье. Подсказка. Вы владеете навыком основы зельеварения. Вы можете потратить духовную силу на анализ и оценку зелья. Анализировать, сказал про себя Фанхен. Мягкий поток духовной силы проник в зелье. Если бы Йиту внимательно наблюдал за зельем, он бы точно заметил, что в жидкости образовались крошечные пузырьки. После того, как Фанхен использовал менее трети своей духовной силы, снова появились игровые подсказки. Подсказка. Благодаря навыку основы зельеварения, один и краткий уровень, вы проанализировали формулу зелья и его эффекты. Зелье обладает кратковременным обезболивающим эффектом. Подсказка. Вы освоили новую формулу зелья. Пожалуйста, назовите зелье. Так формулу можно получить, просто потратив немного духовной силы. Фанхен поднял брови, думая, что навык зельеварения оказался более удивительным, чем он думал изначально. Обычным зельеварам приходилось тратить деньги на покупку формулы или кропотливо работать, чтобы получить формулу. Обезболивающее зелье. Подсказка. Игрок успешно назвал зелье. Игрок может найти указанное зелье в колонке формул. Чтобы приготовить его, необходимо заранее подготовить ингредиенты. В глазах Йиту промелькнул намек на удивление. Он действительно смог определить его, тем более просто взглянув. Обычно зельевар был бы очень осторожен с определением неизвестных зелий. Требовалось пройти через различные способы определения, и даже при этом окончательное заключение не всегда было верным. Йиту подумал, невозможно определить тип зелья, просто взглянув на него невооруженным глазом. Возможно, это была догадка. Может быть, он использовал такое зелье раньше. «Ты прав», — сказал он без выражения. Чтобы увеличить сложность, Йиту указал на бесцветное зелье. «Посмотрим, что насчет этого». Фанхен взял зелье и снова влил свою духовную силу. На этот раз больше половины его духовной силы было израсходовано. Подсказка. Благодаря навыку основы зельеварения, один и краткий уровень, вы проанализировали формулу зелья и его эффекты. Зелье начального уровня обладает кратковременным эффектом усиления мышечной реакции и повышает базовый атрибут ловкости игрока. Подсказка. Вы освоили новую формулу зелья. Пожалуйста, назовите зелье. Зелье кратковременного повышения базовой ловкости, ответил Фанхен. Подсказка. Игрок успешно назвал зелье. Игрок может найти указанное зелье в колонке формул. Чтобы приготовить его, ингредиенты нужно подготовить заранее. Глядя на удивленное выражение лица Йиту, Фанхен скривил губы. Йиту, не то чтобы я хочу это говорить, но не слишком ли мала продолжительность действия твоего зелья? Йиту увидел Фанхена в новом свете. Если бы это было один раз, то можно было бы скинуть все на удачу, но два раза – не случайность. Что такое? Или я не прав? Нет, твой анализ верен. Йиту осмотрел Фанхена с ног до головы. Как ты это сделал? Фанхен пожал плечами и честно ответил, основываясь на ощущениях, на основе чувств. Йиту подумал, что Фанхен просто не хочет раскрывать свои трюки, поэтому он указал на другую бутылку. Попробуй еще вот эту. Глава 392. Эксплуатация. Фанхен покачал головой в знак отказа. Он тоже хотел проверить все оставшиеся зелья и получить от Йиту несколько новых формул зелий. Но, к сожалению, два предыдущих анализа зелий подряд уже истощили большую часть оставшихся духовных сил Фанхена. Если так пойдет и дальше, то я наверняка все истрачу. Это так необходимо, Иту. Ты уже знаешь мои способности. Не будем тратить время на эти игры. Хорошо, Иту не стал настаивать и убрал бутылочку. Ты прошел тест. Пойдем со мной. Подсказка. Ваши способности к приготовлению зелий были одобрены Иту. Подсказка. Ваша дружба с Иту немного улучшилась. Иту вывел Фанхана с площади и продолжал идти, пока не оказался у временно укрепленного небольшого склада неподалеку. У входа стояли 5 НПС армии мусорщиков и что-то негромко обсуждали. Один из командиров армии мусорщиков посмотрел на них и спросил: «Иту, кто это?» «Это Фанхен, недавно присоединился к нам. Он немного разбирается в зельеварении, поэтому я привел его сюда». Осборн посмотрел на Фанхена, затем перевел взгляд на Иту. «Босс Шан очень недоволен твоей эффективностью. До поставки осталось всего неделя. Ты должен ускориться. Я знаю. Поставка с лекарственными ингредиентами уже прибыла. Они прибудут сегодня днем. Сразу отправлю их к тебе». Пока они разговаривали, два НПС по обе стороны двери открыли толстые железные двери склада. Проследовав за Иту и Осборном в склад, Фанхен сразу же почувствовал сильный аромат лекарств. Большая часть лекарственных ингредиентов, хранящихся на складе, это те, которые мы собрали во время недавнего рейда. Большинство из них – основные лекарственные ингредиенты, используемые для приготовления божественного зелья. Фанхен кивнул и осмотрелся. Склад был очень большим. Более дюжины НПС армии мусорщиков с ружьями стояли на краю склада и были начеку. Также несколько выживших НПС готовили зелья на рабочем столе в центре склада. Фанхен посмотрел в сторону задней части склада. За складом, в котором они находились, был еще больший склад. Внутри хранилась целая горка небольших коробок. Именно оттуда исходил сильный запах лекарств. Это временный склад. Вполне сгодится в нынешних обстоятельствах. Иту провел Фанхена внутрь и сказал: «Тут много материалов, награбленных из Эдшкрик. Нам нужно переработать материалы и приготовить зелье военачальника». «Зелье военачальника?» Фанхен нахмурился. «Не божественное зелье?» «Нет, нет. Те, кто использовал божественное зелье, станут возбужденными, их различные физические характеристики увеличатся, способность тела к восстановлению усилится, а их восприятие боли уменьшится. Это действительно очень мощное зелье. Однако божественное зелье очень сложно в изготовлении, а ингредиенты, необходимые для его приготовления, несколько скудны. Так что, для боевых целей мы придумали его модифицированную версию, зелье военачальника. Проще говоря, зелье военачальника действует только на тех, кто принял божественное зелье. Оно может быстро исцелить повреждения и избавить от усталости. Фанхен был просветлен, когда слушал Иту. Обычное божественное зелье было смешано с питательным раствором для паразитических червей. Затем, заражая человеческий мозг и одновременно вызывая болезнь у игроков и НПС, черви укрепляли их тела. С другой стороны, зелье военачальника было грубой версией питательного раствора, стимулирующего червей и позволяющего им ускорить способность хозяина к восстановлению. Если не принимать во внимание риск заражения червем, божественное зелье было более действенным. Иту прошел вперед и подошел к одному из пультов. «Обстановка не самая лучшая, но ничего не поделаешь. Нам необходимо только зелье военачальника. Для воинов, принявших божественное зелье, зелье военачальника – панацея, решающая все проблемы». Подсказка. Иту выдал вам миссию «Изготовление зелья». Название миссии. Изготовление зелья. Описание миссии. Армии мусорщиков необходимо большое количество зелий военачальника в качестве резерва. Немногочисленные зельевары армии мусорщиков не в состоянии изготовить такое количество, а материалы в дефиците. Иту надеется, что вы сможете оказать помощь армии сделать зелья военачальника. Требования миссии. Помощь армии мусорщиков в изготовлении зелий военачальника. Награда за задание. Очки вклада армии мусорщиков. Награда зависит от количества и качества представленных зелий военачальника. Если производство не удастся, часть награды будет вычтена. Фанхен быстро взглянул на игровые подсказки. Иту произнес: «Для зелья военачальника требуется широкий спектр лекарственных ингредиентов, и многие из них могут быть заменены аналогичными. Учитывая ограниченность наших ресурсов, очень важно играть на слух и определять, какие ингредиенты добавлять в смесь. Старайся не тратить слишком много». В прошлом Фанхен не владел навыками зельеварения, но изучил зельеварение в интернете. Если использовать заменители, качество готового зелья снизится, Нет, если смешать похожие ингредиенты, чтобы получить желаемое свойство, то и количество примесей значительно увеличится. Разве это не повлияет на качество готового продукта? Осборн ответил. Количество на первом месте, качество на втором. Вот формула. Ету передал Фанхану два густо исписанных листа бумаги. Подсказка. Вы получили рецепт зелья, зелье военачальника. Подсказка. Вы освоили формулу приготовления зелья военачальника. Просмотрев список, Фанхен почувствовал легкое головокружение. Боже, да тут, не считая 6 видов основных ингредиентов, почти 20 видов дополнительных. Есть даже различные способы смешивания. Наш город отвечает за поставку зелий военачальника в близлежащие регионы. Большинство необходимых ингредиентов доступны здесь, но штаб присылает нам небольшую порцию ингредиентов каждый день. Кроме того, включая город Эдшкрик, лекарственные ингредиенты, добытые в близлежащих регионах, поставляются на нашу фабрику в первую очередь. Фан Хэн кивнул и последовал за Ету к фармацевтическому столу. Зельевары подбирали ингредиенты, необходимые для приготовления зелья. На столе был подготовлен набор ингредиентов. Подсказка. Материалы соответствуют требованиям. Вы можете выбрать соответствующую формулу, чтобы приготовить зелье военачальника. Подсказка. Вы выбрали пользовательскую формулу приготовления зелья. Это зелье потребляет 36 пунктов выносливости. Текущий уровень зельеварения игрока – 1. Успешность изготовления зелья – 27%. Оценка зелья после успеха – от CDF. Процент успеха немаловат. Фан Хэн опустил голову и задумался. Зелье военачальника не относится к категории зельеварения, и при его изготовлении расходуется только выносливость. Это означает, что клоны-зомби тоже могут приготовить его. Имея достаточно клонов-зомби и достаточно ингредиентов, я мог бы сделать неограниченное количество зелий и обменять их на очки. В сердце Фанхана появилось волнение. Он поднял голову и спросил: «Ету, сколько зелий нам нужно?» Хех, Осборн, командир армии мусорщиков, усмехнулся. «Паренек, нам нужно столько, сколько вообще ты сможешь сделать. Столько, сколько я смогу сделать». Фан Хэн проигнорировал тон Осборна и подумал про себя. «Просто чудесно. Выносливость клонов не ограничена. Если хватит времени, я смогу использовать все ингредиенты так, что в конце не останется ни травинки. Заработать кучу очков не составит труда». Глава 393. Поиск другого способа. «Разумеется, я понимаю», — Фан Хэн кивнул. Он посмотрел на склад и спросил: «Но должен ли я делать зелья, оставаясь в этой дыре?» Осборн окинул холодным взглядом всех зельеваров на складе. «Это необходимо для сохранности зелья и, конечно же, для твоей безопасности», — Ету сказал прямо. «Тут уже похищали зельеваров. Чтобы такого не повторилось, за ними ведется круглосуточное наблюдение, а их личная свобода также ограничена. Конечно, ты не попадаешь под эти ограничения и можешь уйти в любое время. Однако каждый раз, когда ты входишь на склад и покидаешь его, нужно будет пройти проверку. Тебе не разрешено уходить с ингредиентами и зельем военачальника без разрешения. После изготовления зелья военачальника Осборн выплатит твои очки. Есть вопросы? Никаких. Тогда я приступлю». Фан Хэн массировал свои плечи, выглядя так, будто он был готов сделать что-то большое. «Удачи, паренек!» Осборн махнул рукой и, что-то шепча Ету, покинул склад. Когда дверь склада снова закрылась, Фан Хэн огляделся. Ящики на краю склада были выстроены в ряд, каждый из них был наполнен различными ингредиентами. Фан Хэн достал из ящиков несколько ингредиентов и подошел к пустому столу. Вскоре он составил набор ингредиентов для зелья военачальника в соответствии с инструкциями формулы. Подсказка. Необходимые условия для приготовления зелья военачальника выполнены. Расход выносливости составляет 37. Текущий процент успеха – 27%. Предполагаемое качество зелья после завершения – CF. Хотите приготовить его? Создать? – прошептал Фан Хэн, и над его головой появилась длинная полоса отсчета. Когда полоса дошла до конца, в его поле зрения появилась красная и жирная подсказка. Подсказка. Игроку не удалось приготовить зелье. Часть ингредиентов была уничтожена. Выносливость игрока уменьшена на 45 пунктов. Черт, выругался мысленно Фан Хэн. Неподалеку два других НПС-зельевара с сочувствием посмотрели на Фан Хэна. Зелье военачальника было одним из самых сложных в изготовлении зелий. Процент успеха при его изготовлении был очень низким, поэтому неудача была вполне ожидаема. Фан Хэн не унывал. Он приготовил еще один набор ингредиентов для зелья и попробовал снова. Подсказка. Игроку не удалось приготовить зелье. Часть ингредиентов была уничтожена. Подсказка. Игроку не удалось приготовить зелье. Он потерпел неудачу еще 4 раза, в итоге 5 раз подряд. Это. На складе зельевары поглядывали на Фан Хэна, сдерживая смех. Их выражения лиц слегка побагровели. Они думали. 5 раз подряд, с виду опытный, но его удача просто ужасна. Фан Хэн глубоко вздохнул и похлопал себя по щекам, думая. Какого дьявола? Это шутка какая-то, с вероятностью в 27%, должно было получиться хотя бы один раз из 5. Нет, Фан Хэн хотел продолжить, но его выносливость уже была исчерпана, поэтому продолжать он не мог. Так не пойдет, процент успеха слишком мал. Я должен как-нибудь увеличить его, подумал Фан Хэн, рассуждая. Для приготовления зелий можно использовать обычное зельеварение и навык приготовления зелий. Если я выучу этот навык, может, я смогу увеличить показатель успеха? Более того, оборудование здесь не очень-то и хорошее. Сменив его на более качественное, можно было бы еще больше повысить показатель. Быстро все обдумав, Фан Хэн встал и вышел из склада. Уже уходишь? За пределами склада Осборн все еще что-то обсуждал с Йиту. Увидев, что Фан Хэн уходит, в глазах Осборна появилось презрение. Что? Сложно для тебя? Так быстро сдаешься? Нет, не сдаюсь. Мне нужны некоторые специальные инструменты. Не хочешь проверить, есть ли у меня с собой ингредиенты? Нет необходимости, можешь идти, сказал Осборн, отмахиваясь рукой. Наблюдая за уходом Фан Хэна, он посмотрел на Йиту. Это точно тот, кого ты рекомендовал. Ты ошибся в нем. Специальные инструменты, мог бы придумать оправдание получше. Не переживай. Он не такой, как обычные люди. Он может преподнести тебе сюрприз. Фан Хэн вернулся на площадь в центре города и нашел минивэн, припаркованный в стороне. Он сразу же выехал на минивэне из города Эдшкрик и направился в лагерь торговца Апокалипсиса. Фан Хэн прождал в лагере торговца около 2 часов. Айлэй сразу бросился к нему, получив новости. Что такого срочного? Есть хорошая новость. Я получил метеорит 1-го поколения. Правда? Где ты его нашел? Айлэй сначала удивился, затем его лицо озарилось, и он поспешно расспросил Фан Хэна о подробностях. Метеорит 1-го поколения 7-го сервера был уничтожен, поэтому если 8-краткое сервер вдруг сможет найти метеорит, они смогут найти некоторые подсказки того, как положить конец апокалипсису. Айлэя это волновало больше всего. Я получил его из другого параллельного мира. Фан Хэн рассказал Айлэю о том, что произошло на 5-м сервере. Услышав новость о том, что темные рыцари параллельного мира были уничтожены, Айлэй нахмурился. После этого, услышав о вторжении из мира вампиров, его сердце учащенно забилось. Замечательно. Молодец, Фан Хэн. Слушая всю историю, Айлэй возбужденно размахивал руками. Он шел следом, погруженный в историю, и даже после рассказа ему все еще хотелось продолжения. «Дай мне бутылку пива и запиши на его счет», — махнул рукой Фан Хэн владельцу лагеря. От разговора у него пересохло во рту. «Но Фан Хэн, как ты подобрал трость вампиров?» — спросил Айлэй, очень заинтересованный частью о вампирах. «Где она? Ты можешь показать ее мне?» Трость духа вампиризма была привязана к специальной сетке рюкзака, которая всегда была при Фан Хэне, в каком мире он бы ни был. Даже в реальном мире он мог видеть трость в своем рюкзаке. К сожалению, он мог только видеть ее, но не мог достать в реальности. Фан Хэн осторожно взмахнул рукой, и трость появилась в его ладони. Вот она, вау, потрясающе. Айлэй почувствовал зуд в сердце, когда осторожно протянул руку и взял трость духа вампиризма. Разве ты не говорил, что обычные люди не могут ее тронуть? Это без разрешения владельца. Как только Фан Хэн заговорил, он сосредоточил свой разум. Айлэй сразу же почувствовал мощную силу, исходящую от трости духа в его руке, и не смог удержать ее ни на секунду. Шух, трость духа резко втянулась в руку Фан Хэна. «Святые угодники!» — воскликнул Айлэй, никогда не видевший подобной сверхъестественной вещи. «Хорошо, давай вернемся к делу». Фан Хэн положил трость духа вампиризма обратно в рюкзак, и его лицо стало торжественным, когда он сказал: «Мне нужна твоя помощь. Рассказывай. Сделаю все, что в моих силах. Я хочу закончить исследование метеорита 1-го поколения как можно скорее, поэтому я хочу получить всю информацию, связанную с метеоритом». Айлэй на мгновение задумался и сказал: Действительно, у нас в лаборатории есть резервные копии исследовательских материалов. Они были запечатаны в штаб-квартире темных рыцарей все эти годы, поэтому мы должны быть в состоянии найти их. Айлэй на мгновение замешкался, но, Фан Хэн, другие могут не поверить твоим словам. Они могут подумать, что у тебя есть скрытые мотивы. Я тоже надеюсь возобновить расследование по метеориту первого поколения, поэтому у меня есть просьба. Айлэй просительно обратился. Ты сможешь предоставить нам небольшой кусочек метеорита первого поколения для изучения? Хорошо, ха, спасибо. Фан Хэн, я знал, что на тебя можно положиться. Быстрое согласие Фан Хэна так обрадовало Айлэя, что он хлопнул по столу и закричал. Хаук, пиво нам, не торопись, я еще не закончил. Есть еще одно неприятное дело, не стесняйся, говори. Фан Хэн спросил, ты можешь достать книгу, связанную с изготовлением зелий? Айлэй кивнул. Плевое дело, у темных рыцарей есть разные книги, такие, которые у других не найдешь из-за высокие цены. Глава 394. Рейтинг. В 5 часов дня на перекрестке, где Фан Хэн согласился обменять метеорит первого поколения, Айлэй и два других члена темных рыцарей были основательно вооружены. Каждый из них надел полный защитный костюм, защищающий от радиации, а также у них был такой же контейнер. Глядя на заходящее солнце, все трое с тревогой ждали. Почему он еще не здесь? Может, что-то изменилось? Не волнуйся, давайте подождем еще немного. Еще есть время. Пока они говорили, с конца тропинки вперед постепенно выехал небольшой белый минивэн. У Айлы отлегло от сердца, и он с притворным облегчением сказал. Смотрите, он едет. Минивэн остановился на обочине, и из него вышел Фан Хэн. Ян Ся была удивлена молодостью Фан Хэна. Фан Хэн, ты опоздал. Это вы пришли слишком рано, Фан Хэн потянулся. Помимо большого количества голубых кристаллов, использование телепортационного прохода требовало предварительных проверок технического обслуживания, что отнимало много времени. Кроме того, Фан Хэн потерял 3000 очков чести, чтобы отрезать небольшой кусочек метеорита первого поколения, принадлежавшего уже темным рыцарям 8-го сервера. Ян Ся посмотрела на белый минивэн позади Фан Хэна. «Метеорит внутри, можешь не искать его там. Он у меня». Фан Хэн вскинул запястье и передал фрагмент метеорита первого поколения. Ян Ся и остальные подпрыгнули от удивления. На мгновение они подумали, что Фан Хэн шутит. Метеорит первого поколения обладал сильным излучением. Фан Хэн действительно достал его из воздуха. Может ли он быть фальшивкой? Фан Хэн раскинул руки. В центре его ладони лежал осколок камня размером с большой палец. Цзян Юэпин был главным исследователем темных рыцарей. Вытянув голову, он осторожно щипцами зажал осколок, поднес перед глазами и некоторое время рассматривал. Он настоящий. По его тону полному беспокойства, можно было сказать, говорит ли он всерьез. Он бесчисленное количество раз проверял информацию о метеорите первого поколения и мог почти с первого взгляда определить, настоящий он или нет. Быстро, контейнер. Ян Фэй, услышав это, сразу же открыл заранее подготовленный контейнер. Затаив дыхание, Цзян Юэпин аккуратно положил метеорит первого поколения, после чего закрыл крышку, и только тогда облегченно вздохнул. Видя, как нервничает Цзян Юэпин, Ян Ся тоже заволновалась. Она тихо спросила, «Старший Цзян, этот метеорит настоящий?» «Да, это действительно он». Ян Ся посмотрела на Фан Хэна еще более удивленным взглядом. «Он словно не человек. Как он мог схватить метеорит первого поколения голыми руками? Он не боится облучения?» Цзян Юэпина, в отличие от нее, радиация волновала меньше всего. В своем волнении он не мог не вздохнуть. «Я думал, что путешествие через пространственные разломы существует лишь в теории. Как неожиданно узнать, что это правда. С фрагментом метеорита первого поколения можно возобновить надолго отложенный исследовательский проект. Подсказка. Вы передали фрагмент метеорита первого поколения, малый, темным рыцарям. Основная сюжетная линия, семикраткая сервер, была затронута. Подсказка. Ваша дружба с темными рыцарями возросла. Ваша репутация в рядах темных рыцарей возросла. Подсказка. Оценка влияния основной сюжетной линии. Подсказка. Оценка завершена. Вы получили 12000 очков вклада от основной сюжетной линии, семикраткая сервер. Ваш рейтинг очков вклада, семикраткая сервер, поднялся до 8-го места. Подсказка. Вы вошли в топ-10 по очкам вклада в основной сюжетной линии. Ваше имя появится в рейтинге лидеров и не может быть скрыто. Это еще что за дела? Фан Хэн был ошеломлен. Он не предполагал, что предоставление фрагмента метеорита сразу увеличит его очки вклада в основную сюжетную линию на целых 12.000. Я в рейтинге лидеров, и скрыть нельзя. В его планы не входило столь быстрое разоблачение. Он быстро открыл журнал игр и проверил. Имя Фан Хэн неуместно и провокационно занимало 8-ю позицию в рейтинге лидеров по количеству очков за основной сюжет. Я абсолютно точно раскрыт. Единственным счастьем было то, что в конце списка не было скобок, указывающих на то, что Фан Хэн был из 8-го сервера. Фан Хэн, большое спасибо за помощь. Если появятся какие-либо новости об исследовании метеорита первого поколения, мы немедленно свяжемся с тобой. Цзян Юэпин поклонился Фан Хэну, торжественно выражая свою благодарность. Он взял у Ян Фэя коробку, наполненную бумагами с информацией, и передал ее Фан Хэну. Это вся информация о лабораторных исследованиях, которую я нашел. Она включает в себя исследования метеорита первого поколения, зомби-вируса, кровавой луны, вируса первого поколения, карантинных зон и все такое, о чем ты просил. Надеюсь, это будет полезно для тебя. А, да, спасибо. Фан Хэн пришел в себя. Положительным моментом было то, что он получил в награду 12.000 очков вклада в основную сюжетную линию. Федерация занимала первое место в рейтинге лидеров и имела 98.000 очков. Разрыв между ним и первым местом был уже меньше 10 раз. Фан Хэн, будь на связи. Если появятся какие-либо подсказки, выйдем на связь. Цзян Юэпин слишком долго ждал этого дня. Ему не терпелось приступить к исследованию метеорита первого поколения. Он кивнул Фан Хэну и вернулся к маленькой машине с контейнером. Ай Лэй передал Фан Хэну книгу навыков. «Вот, я долго искал, но раз обещал, достал. Сейчас я должен сопроводить их в исследовательский институт. Свяжемся позже». «Ага», Фан Хэн взял книгу навыков и посмотрел на нее, а затем хлопнул ею себе по голове. «Подсказка. Вы получили книгу навыков, основы приготовления зелий». «Подсказка. Вы изучили навык, основы приготовления зелий». «Навык. Основы приготовления зелий». «Описание. Вы можете готовить зелья в соответствии с формулами. Успех приготовления зелья зависит от уровня навыка». «Описание. Навык может быть повышен до 10-го уровня и не может превышать текущий уровень игрока. После того, как навык достигнет максимального уровня, можно попробовать улучшить навык». «Описание. Вы можете попробовать соединить различные ингредиенты, чтобы создать формулу зелья, или же узнать формулу, прочитав, выучив или изучив ее из других источников». Прочитав описание, Фан Хэн тихо пробормотал: «Уж с навыком приготовления зелий я смогу приготовить зелье военачальника». К этому времени в городок Эдшкрик вернулась команда, возглавляемая Рошем. НПС армии мусорщиков толпились на площади, создавая много шума. Фан Хэн на белом минивэне вернулся в Эдшкрик и припарковался у центральной площади. Как только он вышел из минивэна, перед ним появилась двухстрочная игровая подсказка. Подсказка. Под влиянием поражения на армию мусорщиков наложен эффект низкого морального духа. При участии в сражении конечный эффективный выход урона будет снижен на 10%. Подсказка. В результате их поражения цена всех материалов, которые вы обмениваете, будет увеличена на 25%. Уф, они снова проиграли. Сомневаюсь, что тут обошлось без крота, подумал Фан Хэн. Выходя из минивэна, он глянул на Чен Я, которая сидела в углу площади, а затем пошел к центру площади. Эти двое молодых людей рядом с Чен Я выглядят незнакомо. Скорее всего, только присоединились к армии падальщиков, и тоже из Федерации. Фан Хэн быстро сделал несколько расчетов в уме. Тем временем Чен Я тоже заметила Фан Хэна, и в ее глазах промелькнула настороженность. Глава 395. Промышленное производство. Фан Хэн. Рош сидел у клумбы, и ему некуда было выплеснуть свой гнев. Когда он заметил Фан Хэна, он закричал: «Проклятие! Где ты пропадал все это время? Ну знаешь, впервые выпил божественное зелье и чувствовал себя не очень», — непринужденно объяснил Фан Хэн. «Проклятие!» Рош сплюнул на землю и свирепо сказал: «Ты как раз вовремя. Эти убежища — просто бельмо на глазу. Не хочу мириться с ними ни на минуту. Сегодня ночью мы начнем тотальную атаку и захватим все. Эти отбросы ни за что не ожидают нашего нападения ночью». Рош испускал злобную ауру. «Фан Хэн, как и в прошлый раз, ты поведешь команду». Выражение Чен Я изменилось, когда она услышала слова Роша. Тотальная атака, одна внезапная утром и еще одна ночью, я должна немедленно сообщить об этом. Если времени на подготовку будет мало, вполне вероятно, что убежища падут. Вдобавок, подумала Чен Я, тайком взглянув на Фанхэна, больше всего она беспокоилась о нем. В течение этих двух дней, пока Фанхэна не было рядом, убежищем игроков возле города Эдж-Крик удалось вернуть преимущество и противостоять атакам армии мусорщиков. Но как только он присоединится к атаке, игроки снова окажутся в бедственном положении. Нужно как можно скорее передать новости, чтобы игроки в убежищах могли принять меры. Рош был в очень плохом настроении и очень раздражен. Он бросил бутылку на землю, чтобы выплеснуть гнев. «Чертовы выродки! Хочу раздавить их собственными руками!» Подсказка. Рош сделал публичное приглашение в нападение на убежище возле города Эдж-Крик сегодня вечером. Вы согласны принять участие? Если вы откажетесь, это сильно снизит рейтинг благосклонности Роша. Рош, я не думаю, что начинать атаку сегодня вечером – хорошая идея. А, Рош обернулся. В его налитых кровью глазах, смотрящих на Фанхэна, виднелась жажда крови. Фанхэн, ты сомневаешься в моем решении? На мгновение все на площади притихли, а атмосфера мгновенно опустилась до точки замерзания. Постоянные бои повлияют на нашу боеспособность. Сейчас не помешает немного отдыха. Фанхэн не показывал страха и даже сделал несколько шагов вперед. Дай мне немного времени. Я уже подготовил план. Потерпи до завтра, и мы точно сможем легко завершить план нападения на город Эдж-Крик. Чен Я и двое других из Федерации, стоявшие в сторонке, смотрели, как Фанхэн и Рош противостоят друг другу. В этот момент они были в большом недоумении. Как странно, зачем Фанхэн провоцирует Роша? Просто чтобы выиграть немного времени, а была ли в этом необходимость? Фанхэн обладает способностью управлять зомби, ему не составит труда снести убежище игроков. Плюс, потерять преимущество ночной вылазки, Чен Я почувствовала давление от неожиданных действий Фанхэна. Для чего эта отсрочка? Пока Чен Я была в замешательстве, Вэй Чунь, который был рядом с ней, встал. «Командир Рош, я думаю, то, что сказал Фанхэн, имеет смысл. После стольких дней мы устали и нуждаемся в хорошем отдыхе. Сегодня мы соберемся с силами и завтра одним махом уничтожим убежища, построенные теми выживальщиками». Рош уставился на Вэй Чуня. От такого свирепого взгляда сердце Вэй Чуна полезло горлом, а ноги внезапно ослабли. Он стиснул зубы и заставил себя не отводить взгляд от Роша. «Ха-ха-ха-ха-ха». Рош вдруг разразился громким смехом. «Хорошо, тогда я подожду до завтра. Посмотрим, чем ты меня удивишь. Но если не сможешь меня удовлетворить...» Рош хрустнул шею. Яростный блеск в его глазах больше нельзя было скрыть. После его ухода холодная атмосфера, окутавшая площадь, наконец-то ослабла. «Ты с ума сошел?» Чен Я был в ярости от самодурства Вэй Чуна. «Чен Я, еще одна ночь даст нам время на подготовку. В то же время, мы можем выяснить, что задумал Фанхэн». Вэй Чунь заметил движение Фанхэна, пока говорил. «Он идет на другую сторону площади. Я прослежу за ним. Не ходи». Чен Я остановила Вэй Чуня и предупредила его низким голосом. «Погоди пока. Сначала выйди и сообщи своему связному обо всем произошедшем». Подсказка. Вы отклонили приглашение Роша. Дружелюбие между вами и Рошем пошла на спад. Фанхэн принял игровую подсказку и пожал плечами, утешая себя. В любом случае, дружелюбие было на низком уровне. Терять было нечего. Совсем скоро, выполнив задание, я получу большое количество очков вклада армии мусорщиков и получу повышение. Рош и остальные станут моими подчиненными. Я дам ему попробовать на вкус его собственное лекарство. Подумал Фанхэн, идя к складу. Осборн стоял возле склада. Он видел все, что произошло ранее. Бросить вызов авторитету Роша? Ты настолько уверен в себе? Конечно. Просто жди и увидишь. Осборн покачал головой и взмахом руки дал знак двум охранникам открыть дверь склада. Фанхэн вернулся в темный склад. Он долго бродил туда-сюда в ожидании окончания времени воскрешения зомби. Видя, что оно подходит к концу, Фанхэн подошел к центру склада и огляделся.